Не то чтобы вид этой группы был чем-то необычным, за последнее время все как-то уже привыкли к их постоянному присутствию и тому, что они вечно что-то чинят, восстанавливая неработающие ранее функции. Так, был отремонтирован второй подъемник четвертого этажа, вроде как починена система поддержания порядка, правда пока еще никто не видел, как она работает, да и желающих испытать ее на своей шкуре не было, а также отремонтированы фонтаны и теперь они работали все, и это только из того, что искатели узнали, а так вполне могло было быть так, что монстры отремонтировали и еще что-то, о чем никто пока не догадывается, но обычно они не заявлялись так рано, предпочитая начинать работы после того, как основное количество искателей отправлялось по своим делам. В этот же раз они появились еще до переключения света на дневной режим. Так что неудивительно, что их появление вызвало интерес со стороны альвов и немногочисленных людей и дворфов. Поспорив немного, монстры подхватили несколько коробов из очень плотного и жесткого пергамента, которые они принесли с собой, и потопали к одной из лестниц, идущей на балкон среднего яруса. Поднявшись наверх, они всей толпой вломились в имевшийся тут паб и деловито принялись что-то делать возле стены, в углу возле стойки приема и выдачи заказов. Все это сопровождалось грохотом и визгом от принесенных ими с собой инструментов. Причем почти все инструменты были потоковыми механизмами, что сразу же привлекло внимание специалистов, как мастеров слова, так и различных ремесленников. Для мастеров слова они были интересны тем, как тут использовался поток, какие преобразования там происходили, а для ремесленников было интересно применение этого инструмента и то, насколько он ускоряет и упрощает выполнение некоторых работ. Просверлив в стене отверстия, в которые были тут же вставлены металлические стержни, с резьбой на оставшихся торчать из стены концах, монстры укрепили на эти штыри металлическую раму, на которую повесили телевизор. Один из монстров достал из своей сумы пульт и ткнул им в направлении телевизора, на котором почти сразу же появилось изображение, демонстрирующее вид на остров и море наверху. Море было совершенно спокойное, а небо чистое от туч, что для зимы в этих краях было не характерно. Затем он несколько раз сменил изображение на телевизоре, демонстрируя то вид на поля 10 этажа, то комнаты полосы препятствий 8 этажа, после чего вернул картинку внешнего вида и положил пульт на приделанную под телевизором полочку. Собрав свои инструменты, монстры покинули 5 этаж, оставив искателей чесать в затылке и пытаться понять, что это только что было. А потом шеф-повар, который заведовал этим пабом, взял в руки пульт и принялся пытаться разобраться, как им пользоваться. Сезон штормов постепенно подходил к концу и Хельвард начал готовиться к ярмарке. Ведь осенняя ярмарка прошла замечательно, а к новому празднику они уже подготовятся намного лучше, так как учтут прошлые ошибки. Понятно, что обязательно вылезут новые косяки, но это будут новые ошибки, а исправление старых покажет уехавшим на зиму, что служба все это время не сидела без дела, а занималась важными делами. Сама подготовка заключалась не только в решении организационных вопросов и создании площадки для выступления и торговых рядов вокруг, но и в заказе вполне конкретных выступлений и мероприятий. Ведь тот же конкурс подмастерьев поваров проводиться не будет, а значит, его нужно будет чем-то заменить, если не по значению, то по времени и привлекательности. Понятно, что одно какое-то мероприятие не сможет заменить настолько масштабный конкурс, но потому он и делал заказы на разные конкурсы и выступления, чтобы компенсировать длительность количеством. Так, он заказал у Глике череду танцевальных выступлений, которые должны будут разбавлять выступления музыкантов и скальдов. Также Гетери он заказал провести несколько шуточных конкурсов, для которых подготовил призы, не слишком ценных, но и не из массовой добычи. В основном это было что-то достаточно редко попадающееся, но при этом не слишком-то и нужное. В основном, это были всякие статуэтки, которые искатели иногда находили даже в уже неоднократно проверенных помещениях, но могла быть и ложка с дыркой в центре, нож с отламывающимся лезвием или пергаментные коробки с непонятными цилиндриками или мягкими продолговатыми пластинками, то ли из ткани, то ли из тончайшего пергамента внутри. За зиму все равно накопилось довольно много подобного хлама, который так-то попадался достаточно редко и далеко не всем, но если сложить его в кучу, то получится приличная горка никому особо не нужного барахла. Но кроме службы к весенней ярмарке готовились и все остальные, особенно ремесленники, которые, зная о планах Хельварда провести праздник по прибытию на остров основного количества уехавших, всю зиму подготавливали товары для ярмарки. Причем они не только старались наделать побольше всякого разного, но и изготовить что-то особенное. Понятно, что в основном это была одежда, иногда встречались линотораксы и кожаные бронные юбки, но попадались и всякие обереги и талисманы из дерева, камня, кожи или комбинаций нескольких материалов. Да и алхимики с зельеварами не сидели в стороне, стараясь приготовить нечто эдакое, иногда просто веселое, как позволяющее изменить цвет волос или кожи зелья, а иногда и особо сильные лечебные и бодрящие составы, способные поставить на ноги чуть ли не умирающего. Но не только службой производственники готовились к ярмарке, все остальные тоже усиленно готовились. Правда, если музыканты из Кальды рассматривали предстоящие события, как способ неплохо заработать и заявить о себе, представив на суд общественности какую-нибудь новую песню или просто мелодию, то обычные искатели видели в этой ярмарке возможность продемонстрировать свою удачу. Для этого они подбирали среди найденной ими добычи нечто такое, что наглядно показало бы остальным их удачливость. Ильга шла по полю и плела венок, и ее совершенно не заботило то, что цветы, которые она срывала, вообще никто до этого не видел на 10-м этаже. Да и тот факт, что она постоянно находила подходящий для ее венка цветок, хотя в этой зоне ни один цветок просто не успевал вырасти, так как его бы обязательно сорвал какой-нибудь грызун, ее уже совершенно не удивлял. В конце концов, она была королевой феи и имела определенные преимущества перед другими искателями. С того дня, когда ее объявили королевой феи, прошло уже довольно много времени, и за этот период она успела пережить множество самых разных моментов, от забавных, до не самых приятных и даже пугающих. Как, например, когда к ней ночью явились призраки погибших в подземелье и еще не успевших развеяться окончательно, чтобы посмотреть на новую королеву. Ведь, как оказалось, призраки хоть и не являлись феями, но относились к фее, поэтому хоть она и не имела над ними власти, но влияние имела и могла, например, изгнать из какого-либо места, запретив им там появляться, и они это чувствовали. К счастью, в подземелье призраки жили не так долго, так что их было довольно мало, да и наслаиваться они могли один на другого, так что много места им было не нужно. Но когда она проснулась и увидела всю эту толпу, внимательно рассматривающую ее, то изрядно так струхнула. Хорошо еще, что не заорала от испуга или как-то по-другому не показала свою слабость, в чем ей помогло ощущение постоянного присутствия ее фей. Но в основном, быть королевой было нетрудно, так как феи все, что им нужно, могли добыть сами, а от нее требовалось только быть и придумывать для них развлечения. Конечно, было бы неплохо найти место для строительства дворца, но для этого нужно было спуститься намного глубже, куда ей пока было нельзя. Так что в данный момент от нее требовалось только устраивать развлечения своим подчиненным, благо они в основном были довольно непритязательны в своих желаниях и только к некоторым особям нужен был особый подход, особенно к тем, кто любил устраивать мелкие пакости. Впрочем, для последних она быстро нашла занятие, которое им никогда не надоедало – доставать орка. И нет, это не было мелкой местью за тот страх, что он заставил ее испытать. Ну, почти. Просто ее феям нужен был кто-то, кто точно не пострадает от их развлечений. Но так как Ильга не была дура и понимала, что королева не может быть слабой, иначе феи просто сядут ей на шею, то она не только развлекалась, но и продолжала тренироваться. Причем благодаря феям она открыла много других, недоступных ей ранее возможностей, и узнала про новые способы прохождения испытания. Так она узнала, что для получения хорошего результата не требуется побеждать големов, которых феи упорно именовали деревянными болванами Урфина. Феи же научили ее играть в прятки, ускользая от внимания окружающих, благодаря чему она и прошла испытание, получив в награду красивое, персикового цвета платье из подземного шелка, с полупрозрачными широкими рукавами до локтя, и короткой спереди и длинной сзади плиссированной юбкой. При этом ей только поначалу было страшно, но под конец она уже и сама веселилась вовсю, а в последнем доме даже устроила догонялки с появившимися в нем големами, под смех и радостные комментарии фей. Сейчас же она просто гуляла, плетя венок, и слушая собранные феями сплетни и новости, до которых эти мелкие создания были довольно охочие. Учитывая же их пронырливость, было неудивительно, что они почти про все знали. Правда, была одна маленькая проблема, Феи не делали разницы между реальным фактом и выдуманной сплетней, так что никогда нельзя было быть уверенной, что рассказанное ими является полностью правдивым. Поначалу, когда Ильга не знала про эту их особенность, она очень обижалась, когда рассказанная феями новость вдруг оказывалась немножко не такой, как было в их пересказе. Но потом она привыкла и начала перепроверять те моменты, которые могла, а остальные начинала считать именно что сплетнями, которые могут и переврать. Выслушав новость о том, что некоторые эльвы решили подняться наверх, чтобы посмотреть, действительно ли наверху такая замечательная погода, как показывает телевизор, Ильга водрузила на голову венок и огляделась. «А где Черныш?» – спросила она. «Я не Черныш, сколько раз говорить?» – недовольно проворчала появившаяся в воздухе черная клякса. «И я же объяснял, что в подземелье я всегда рядом. Я помню», – улыбнулась девушка. «Но ты пообещал показать мне что-то интересное и пропал». Я переживала. Летавшие вокруг феи тут же загалдели, выражая свое возмущение таким поведением их товарища, но тот даже ухом не повел, о чем-то задумавшись. «Хорошо, раз обещал, то покажу, идем», наконец пришел к какому-то решению феи и крутнулся на месте. «Только нужно отвлечь этого здоровяка и таскающуюся за ним полоумную. Так может вы ей все-таки дадите пыльцы и она отстанет», предложила Ильга с улыбкой, которая прекрасно знала всю историю поисков Микиады и пыльцы фей, которые пока ничем не завершились. «Так неинтересно», тут же принялись утверждать хором почти все феи. «Пусть постарается». Уже неоднократно слышавшая подобные отговорки, Ильга в ответ только покачала головой, но снова не стала пытаться приказать феям. В конце концов это было их развлечение и их право, давать пыльцу или не давать. Вместо этого она поманила пальцем одну веселую и хорошенькую на вид фею женского пола, которая откликалась на имя Пикси, и которая на самом деле очень любила обидные шутки. Дав ей поручение отвлечь внимание орка, отправила с таким же заданием еще двух фей, только они должны уже были отвлекать Микиаду, которую почему-то феи окрестили полоумной. После этого она объявила фее пустоты, что она готова, и та повела ее в сторону ворот на 11-й этаж. «Что это?» – спросила Ильга, рассматривая дыру под кустом травы. «Кроличья нора», настороженно оглядываясь, сообщила фея пустоты. «Давай быстрее полезай, нам еще нужно будет успеть вернуться». Пройдя через аванпост, они отошли всего ничего, как фея указала на неприметную дверь, сообщив, что им туда. Ильга не часто посещала 11-й этаж, но она помнила, что раньше тут никаких дверей не было, а значит это один из исчезающих коридоров, да еще и с дверями. Так что входила она туда с некоторым опасением, но подбадривания от феи позволили ей действовать более уверенно, и вскоре она вышла из еще одной двери, которая стояла на краю поляны, окруженной высокими зарослями какой-то травы, очень колючей и даже ядовитой. Что интересно, выведшая ее на эту поляну дверь просто стояла на низкой травке поляны, задней стороной к зарослям, и никаких коридоров по ту сторону не просматривалось. Но рассматривать дверь было некогда, так как фея понукал ее поскорее залезть в обнаружившуюся на другом краю поляны нору. «Мне обязательно туда лезть?» – уточнила девушка. «Ну ты же хотела посмотреть что-то интересное?» – уточнила фея. «Значит да, обязательно». Вздохнув, Ильга начала спускаться в дыру, тихонько ворча себе под нос, что эта нора впору подошла бы не кролику, а медведю на роль берлоги. А потом она куда-то с визгом провалилась. Летела вниз она достаточно долго, так что ей даже надоело кричать, и она уже просто падала, пытаясь рассмотреть окружение в окружающей темноте. Впрочем, вскоре она заметила внизу все приближающийся свет и всего через несколько ударов сердца влетела в этот свет, на несколько мгновений ослепнув. Но потом она проморгалась и обнаружила, что падает в пропасть. Правда, испугаться она не успела, так как резкий порыв ветра снизу замедлил ее падение, а потом боковым порывом ее швырнуло в сторону обрыва. Так что, пролетев по дуге, она упала в непонятно откуда взявшуюся тут кучу листьев, которые набились в яму в земле. Это смягчило ее падение, и она отделалась только испугом и задравшимся платьем. Хорошо еще, что оно было довольно прочным и не порвалось. Выбравшись из заполненной листьями ямы, Ильга огляделась, пытаясь понять, где она очутилась. А находилась она почти на самом краю обрыва, еще и выступающего эдаким языком, так что с двух сторон от нее был обрыв. С двух же других были заросли какого-то колючего кустарника, похожего на ежевику. Понятно, что лезть в него было бессмысленно, так что девушка обратила свой взор на обрыв. Подойдя ближе к краю, Она с удивлением увидела лежащий внизу город, только не огороженный никакими стенами. А когда она сопоставила размеры домов, то поняла, что город был огромным, она такой никогда в жизни не видела. А еще, по невероятно широким улицам города, что было заметно даже отсюда, двигалось множество повозок. К сожалению, с такого расстояния рассмотреть, что там были за колесницы, было невозможно, так что пришлось ей просто любоваться открывшимся видом, ведь все равно она никуда отсюда деться не могла. «Нравится?» – поинтересовалась появившаяся рядом фея. «Действительно необычно», – призналась девушка, и тут же пожаловалась. «Жаль, только, что я не могу спуститься и рассмотреть все поближе. Да тебя бы первый же страж правопорядка задержал, ведь по тебе сразу же видно, что не местная, а значит и нелегалка, то есть не имеешь разрешения на осмотр их города», – ухмыльнулась фея и принялась наворачивать круги вокруг девушки. Еще некоторое время Эльга любовалась открывающимся с обрыва видом, но потом ей это наскучило, ведь ничего не происходило, а люди внизу, хотя может и не люди, с такой высоты было не видно, занимались своими делами, не обращая на нее внимания. «Ну что, насмотрелась, возвращаемся?» – спросила фея. «Да, пожалуй», – кивнула девушка, бросая последний взгляд на город. «Тогда сейчас притащу искажение и сделаю разрыв», пообещала фея и черной молнией улетела в небо. Оставшись одна, Эльга принялась разглядывать сам пятачок, на котором она оказалась. Правда, смотреть тут было особенно ни на что, но потом она заметила блеск в траве. Подойдя ближе и присев, она увидела какой-то похожий на слюду камень, только выглядящий как заостренный четырехгранный брусок, имеющий желтый оттенок, и при этом если посмотреть на свет, то можно было заметить его прозрачность, мутноватую, но все же. «А вот и я», — оповестила фея, натужно пыхтя. «А что это ты нашла? Покажи, покажи, покажи». Заметившая, что она что-то держит в руках, фея тут же подлетела к ней и принялась рассматривать камень, оставив висеть в воздухе какое-то марево, через которое искажались очертания всех предметов. «Не трогай», — остановила ее фея, заметив, что Эльга протянула руку к искажению, намереваясь потрогать его. «Никогда не знаешь, во что это может вылиться, может щупальце вместо руки появится, или железная лапа, а может и просто руку оторвет, это же искажение». Отпрянув, девушка посмотрела на казавшееся таким безобидным марево с большой опаской. «Ладно, пора уходить, а то оно скоро схлопнется и мы тут застрянем навсегда». Фей вернулась к искажению и принялась что-то с ним делать. «Готово, можем идти». Неожиданно на месте искажения появилась черная точка, такая же черная, как и сама фея пустоты, которая вытянулась в тонкую горизонтальную линию, а затем эта линия начала расширяться, образовывая черный проход в воздухе. «Все, пошли быстрее, а то заряда осталось уже мало и надолго не хватит», – поторопила ее фея. Так что делать было нечего, и как бы шагать во тьму не было страшно, но и оставаться на этом куске скал у нее тоже не было никакого желания. Так что, сунув найденный камень в кошель, который висел у нее на левом запястье, она пошла вперед, стараясь не думать о том, что ей предстояло идти по непонятно чему, что даже увидеть было невозможно. Идти по этому ничто оказалось невероятно трудно, как будто идешь сквозь вязкий кисель, но летавшая где-то вокруг и бывшая невидимой в окружающей тьме фея постоянно подбадривала ее и говорила, куда идти. А потом она как будто во что-то врезалась, раздался довольно громкий треск, и она вывалилась на пол неизвестно где. Точнее, она чувствовала, что находится где-то в подземелье, но не могла понять где. Темнота вокруг хоть и не была такой плотной, как в нигде, но все равно оставалась препятствием для ориентирования. К счастью, остальные феи нашли ее довольно быстро, принеся с собой и свет, и вскоре она могла рассмотреть огромное помещение, заполненное перекрученными металлическими конструкциями. Место было незнакомым, так что можно было предположить, что она находится где-то на нижних этажах подземелья. «Ты что тут делаешь?» – неожиданно раздался вопрос у нее из-за спины. «А-а!» – все феи с криками ужаса разлетелись кто куда, снова оставив ее без света. Сама она тоже испугалась, но вначале ее просто парализовало, так что она и не могла сбежать, а потом она узнала голос и страх прошел, ведь это был Бер, который никогда еще никого не наказал без реальной причины. Оглянувшись, она увидела смотрящего на нее молодого мужчину и облегченно вздохнула, уж кто-кто, а Бер ее точно выведет отсюда. Часть 194. «Осмотрите тут все», — приказал Хельвард сопровождающим его сотрудникам, скривившись при виде раскуроченной в районе засова двери. Нужно узнать, где и что еще кто-то умудрился поломать. Наверху официально наступила весна и можно будет считать, что сезон штормов завершился. Конечно, еще должен был пройти финальный ураган, который придет откуда-то с юго-запада и принесет за собой тепло и обильные дожди, но уже можно было говорить, что зима закончилась и мореходство начинает возобновляться. А раз так, то нужно было готовиться к возвращению уехавших и прибытию еще большего количества новеньких, кто захочет рискнуть и попробовать себя в покорении подземелья. Ведь поехавшие по домам в массовом количестве искатели не только будут рассказывать истории про то, как они тут добывали добычу, но и эту самую добычу демонстрировать, а также немаленькие по местным меркам суммы, которые они сумели тут заработать. Как нетрудно догадаться, после такой демонстрации возможностей очень многие захотят заработать, а значит наплыв новичков будет значительный. И раз так, то нужно было подготовиться к этому, приведя здание службы в рабочее состояние к началу активного периода, разметив всю имеющуюся площадь под участки, выделив несколько отдельных зон для размещения шатров представителей конунгов и князей, а также выделить территорию под стоянку орков, которые, скорее всего, в этот раз тоже развернут свой основной лагерь тут, наверху. А еще, нужно было проверить порт и склады, выделить место под склады наверху, отметить зоны для торговли. В общем, работы было много и успеть ее сделать нужно было до прибытия первых кораблей. Весна. Глядя на отличную погоду снаружи, подземелье размышляло о том, что уже было сделано и что еще только предстояло сделать. Надо бы сделать термометр, чтобы знать, какая температура снаружи, решило подземелье, глядя на то, как две вышедшие наружу человеческие девушки поежились. Один на солнце, а второй в тени, а еще в воде. Понаблюдав за суетящимися авантюристами, которые наводили порядок в двух домах и заносили в них созданную за зиму новую мебель, ковры с гобеленами и различные шторы, подземелье обратило внимание, что вообще-то снаружи не только прохладно, но и достаточно ветрено. А еще, нужен аэрометр, барометр и гигрометр, решило оно. И вообще, нужно дать задание через начальника, чтобы наверху развернули полноценную метеостанцию. Пришедшая мысль тут же была занесена в дневник для последующего воплощения. Конечно, хорошо бы такие станции установить в как можно большем количестве мест, но у него пока для этого не было возможностей, так что придется обойтись только одной станцией, на основании наблюдений которой будет делаться кратковременный прогноз погоды. Ну и выдаваться на мониторе в кафешке текущая погода, чтобы зрители могли сориентироваться, что там снаружи происходит, и решить, имеет ли смысл подниматься наверх. Вообще, за прошедшее время подземелье было постоянно чем-то занято. Конечно, все работы оно проводило очень аккуратно, чтобы случайно не потратить слишком много маны, но даже так успела сделать много чего нового. Хотя нужно честно признать, что большую часть времени оно потратило на разработку новых приключений для авантюристов и их воплощение. Но вместе с тем, это не было потраченным зря временем, так как оно отрабатывало использование на практике разработанные им и его искинами методики и практики, училось быстро менять декорации, противодействовать предсказательским и поисковым навыкам, и соизмерять сложность приключений с силами в них участвующих. На основе всего наработанного, подземелье подготавливало уже более сложные сценарии, которые оно будет задействовать на более глубоких этажах, где сильнее влияние искажения. На самом деле каждый такой сценарий не создавался с нуля. Прежде чем начинать его воплощение, подземелье строило на одном из уровней лаборатории модель помещения для будущего приключения, на которых отрабатывало все могущие возникнуть ситуации. Понятно, что совершенно все предугадать было невозможно, но подземелье к этому и не стремилось. Вместо того, чтобы предугадать все возможные развития событий, оно стремилось выстроить свои приключения так, чтобы у участников оставалось ограниченное поле возможностей. Ну а тех, кто решил действовать за пределами установленных рамок, ждал печальный финал, но ведь и в реальной жизни все так же, так что все в порядке. Но кроме самих помещений и голографических изображений, в некоторых сценариях нужны ведь были еще и различные монстры. С ними же все было уже не так просто, ведь нужно было создать что-то, чего еще не было в запомненных образцах. И хорошо, когда по сценарию был какой-то монстр, которого авантюристы не должны были видеть вблизи, как это было при столкновении с чужим, или когда это был какой-то робот, в последнем случае оно могло сотворить что угодно, но иногда требовалось, чтобы монстр хотя бы выглядел живым существом, пусть и изрядно покореженным. И вот тут пришлось изрядно постараться, чтобы из имеющихся шаблонов собирать относительно жизнеспособные особи различных чудовищ. Но недавно подземелье совместило две разработки и получило возможность создавать почти каких угодно существ. Правда, они не были полноценно жизнеспособными, но исполнять свои роли могли очень даже неплохо. Идея же заключалась в наращивании псевдоплоти на заранее созданный каркас скелета, неважно, эндо или экзо. Причем и сам скелет можно было создать из самых разных материалов, как органических, так и нет. Благодаря этому можно было создать существо с любой анатомией, хоть голову перенести на место задницы, хоть член прилепить на лоб, причем сделать это все относительно функциональным, то есть, оно будет работать на время проведения приключения. Конечно, из-за слишком короткого времени функционирования таких существ нужно создавать только на время самого приключения и нельзя их наделать заранее, чтобы потом сохранить и использовать по мере надобности. Но так как подземелье все равно старалось пореже повторяться, то это не было особой проблемой. Впрочем, не одними только приключениями оно все это время занималось. Так, оно наконец-то закончило копать огромную пещеру, в которой планировало создать болото. Сейчас оно было занято созданием земли, которая будет формировать глубину болота и влияние различных тропинок и холмиков, по которым можно будет пересекать эти пространства. Понятно, что одними только такими тропинками, которые при заполнении водой будут не видны на поверхности, подземелье не собиралось ограничиваться. В планах были также дорожки из плотно переплетенной растительности, которые будут менять свое положение, что не позволит выучить все маршруты и ходить по ним. Причем оно собиралось сделать два типа таких дорожек, медленно меняющие свое направление и те, которые могут за одну ночь расплестись в одном месте и сплестись в другом. Таким образом получится, что будет существовать несколько довольно устойчивых постоянных тропинок, покрытых водой, которые можно будет нанести на карту и ходить по ним. Но они будут соединять между собой небольшие островки, на каждом из которых будет обитать какой-нибудь опасный монстр, который будет защищать свой островок от всех остальных. Эдакие мини-боссы будут медленно изменяющие свою конфигурацию тропинки из переплетенных корней и веток растений, которые будут не так надежны, как земляные и каменные, но все же достаточно надежные. По ним можно будет обойти все острова, но ты все равно не пройдешь мимо кочек, на которых будут свои монстры, не такие сильные, как на островках, но вполне себе серьезные противники для обычного авантюриста. Эти тропинки также можно будет наносить на карту, но их положение будет нуждаться в регулярном уточнении, и будут довольно быстро появляющиеся и исчезающие тропинки из растительности, которые будут позволять обойти все участки суши, где засели сильные монстры. Но это не значит, что перемещаясь по ним ты не столкнешься с монстрами. Просто это будут те монстры, кто не смог отбить себе подходящий клочок суши, а потому вынужден слоняться по болотам. И такие монстры будут двух типов: те, кто оказался слаб и не смог захватить себе кочку, и те, кто кочки уже перерос, а островок заполучить в свои владения не сумел. А еще, на болотах будут обитать монстры, которые не нуждаются в контроле участков земли из-за своих способов охоты и кочевого образа жизни. Но кроме разнообразных обычных монстров и мини-боссов, подземелье планировало поместить на болото и настоящего босса. При этом этот босс будет мало того, что кочующего типа, так что встретить его можно будет в любом месте, так еще и он не всегда будет доступен, большую часть времени скрываясь под водой. Каким будет этот босс, оно пока еще не решило, но вариант с лирнейской гидрой выглядел привлекательным. Правда, в этом случае придется обеспечивать функционирование монстра волевым воздействием, так как никакая биология, даже магическая, не позволит воплотить такого монстра в реальности. Впрочем, пока было еще рано думать даже про то, какие конкретно монстры будут обитать на болоте и какая тут будет экосистема. Ведь пока еще было непонятно, как будет все выглядеть и какими свойствами и возможностями должны будут обладать обитающие тут монстры. Правда, двух монстров оно тут точно поселит, это слизи со слизнями и лягушек. В конце концов, это же классика, так что не стоит от нее отходить. Туннель на север, в сторону большой земли, тоже постепенно копался, но в условиях ограниченного количества привносимой снаружи маны, приходилось каждый раз долго ждать, пока не стабилизируется давление маны в очередном прокопанном отрезке коридора. Причем, чем дальше был новый отрезок от основных пещер, тем медленнее поднималось в нем давление. Как это работало, подземелье и само не понимало, но судя по всему это как-то связано с аурой подземелья, которая очень неохотно тянулась вот такими длинными отростками. Так что возможно, теперь стоит накопать побольше комнат в этом направлении, чтобы снизить напряжение ауры и увеличить скорость перераспределения маны. Из-за этого удалось прокопать не так много, как оно рассчитывало, но сейчас это уже было не так критично, как когда оно только начинало копать. За это время оно успело вывести множество самых разнообразных растений, ведь в его руках был не только примитивный инструмент отбора из случайных мутаций, но и целенаправленное воздействие на гены и даже их пересадка для создания различных гибридов. А имея представление, как это все работает в чистой биологии, было несложно проследить нужные закономерности в магической части развития живых существ от растений до млекопитающих. Проследить и начать вмешиваться еще и на этом уровне. Так что его экспериментальные участки были забиты огромным разнообразием самых разных растений, как вполне себе обычных, пусть и гмо, так и очень даже магических, которые вполне можно было использовать для приготовления различных зелий. Но не забывало подземелье и о том, что эльфы постепенно раскапывали первый завал и уже практически добрались до другой его стороны. Такое медленное продвижение было обусловлено тем, что направляемые Хельвардом работники были заняты набором нужного строительного материала, а не разбором завала, а потому копали по всей ширине туннеля, сразу во всех трех коридорах. Таким образом, объем перенесенного грунта был просто огромным, а продвижение вперед не таким впечатляющим. Но с другой стороны, Вайкрис их никуда не торопила, выступая скорее гарантом того, что никто не попытается отнять ключ у той группы эльфов, которые его нашли. Сейчас же, когда стало понятно, что вскоре они уже докопаются, Вайкрис начала присутствовать при работах постоянно, благо раскопки проводились через день и у нее оставалось достаточно времени для своих дел. Понятное дело, что вместе с ней была одна из ее групп, чаще всего каждый раз разная, с которой она проводила какие-то тренировки, пока работники службы копали. Вообще, подземелье уже давно планировало подкинуть еще несколько ключей, чтобы появилась некоторая конкуренция, но потом посмотрела на то, как Хельвард организовал дело, и решила пока не спешить и оставить все как есть. Вот пусть они столкнутся с охранными автоматонами, среди которых один будет вооружен постоянно клинящей винтовкой, победят их и познакомятся с перекрытым аномалией проходом через следующий завал, и тогда уже можно будет подкинуть еще один ключ какой-нибудь группе, чтобы народ активнее шевелился. Но сейчас подземелье все это не заботило, ведь решения по данным вопросам уже все приняты и оставалось только дождаться, пока на остров прибудет побольше народу, в результате чего увеличится монообмен. Тогда оно сможет заново распечатать все заглушенные на период штормов лаборатории и продолжить эксперименты. А еще, было бы неплохо завершить все туннели настоящего подземелья, закрыв уже этот проект как тупиковый. Нет, свою пользу он несомненно принес и еще принесет, но из-за придуманной легенды у этого проекта нет простора для развития. Ведь согласно им же придуманной истории, эти пещеры были останками уничтоженного каким-то ударом подземелья. А раз так, то они не могли уходить ниже уровня морского дна, что значительно ограничивает объем задействованного под его этажи пространства. Конечно, за счет того, что оно каждый последующий этаж базы делало намного выше, чем предыдущий, можно было в этот объем вместить и 35 этажей, но это все равно был предел, больше которого было очень сложно что-то впихнуть. А раз так, то и количество всяких монстров и интересностей, которые можно было туда вставить, было очень ограниченным. В общем, как охотничья зона и место для побочных заданий подходит хорошо, ну и как причина некоторых проблем внизу, но в остальном развития не имеет. К тому же основной задачей этих пещер было объяснить появление искажения, с чем они отлично справятся, а большего и не требуется. А вот само искажение было очень интересным инструментом, который можно будет использовать не только в блокированной зоне с 16 по 18 этажи в прилегающих к ним этажах, но и внизу, в улье, где просто обязаны были изучать данный эффект и ставить с его помощью различные эксперименты, в том числе и строительство телепортационных врат. Вообще, пока подземелье не знало, как подступиться к этой задаче, созданию телепортационной установки. Но зато оно уже сейчас знало, как можно имитировать якобы экспериментальную установку, которая позволяла бы переместиться из одного места в другое очень быстро. Правда, это будет именно что имитация, так как на самом деле это будет обычный тоннель, в котором нужно будет сжать длину по максимуму, чтобы за один шаг можно было преодолевать десятки шагов. Только стены туннеля нужно будет украсить правильной иллюзией, как обычной оптической, так и голографической. Правда, нужно будет не забыть проверить, как это будет выглядеть для идущего через такой коридор, а то опять начнут сходить с ума или ловить приходы, а ему и третьего этажа пока хватает, а ведь еще и искаженный город с туннелями под ним ждет своих посетителей, чтобы попробовать их разумы на прочность. Саму экспериментальную установку из двух врат даже можно будет поставить в академии, точнее, в одной из лабораторий внизу. Якобы это была попытка студентов повторить результаты проводимых в Улье исследований, которая практически закончилась успехом. Таким образом можно будет показать, что Орден изучал ту непонятную фигню, с которой столкнулся тут, а не просто заявлять это. Кстати, глядя на радующихся установлению хорошей погоды разумных, подземелье вдруг вспомнило, что совершенно упустило из виду один момент. Ведь на 10-м этаже оно спрятало журнал, в котором было упомянуто, что прежде чем аварийные двери были опущены, вниз прошла группа магистров, которая должна была, если и не устранить угрозу, то как минимум запечатать ее. Но впоследствии оно не использовало этот момент в организованных им мероприятиях. С одной стороны, это и правильно, так как не будут же магистры оставлять везде записки о том, как они спускаются вниз. Это было бы слишком глупо и не похоже на таких разумных. Но с другой стороны, какие-то следы их присутствия должны были бы остаться. Обдумав этот момент, подземелье пришло к выводу, что полноценные следы стоит оставлять намного ниже, где должны были происходить полноценные схватки магистров поначалу с БМ Улья, а потом и какими-то другими существами, которые были призваны неизвестно откуда. И да, оно решило, какая катастрофа послужила причиной такого состояния базы. Обдумав все, подземелье пришло к выводу, что само по себе какое-нибудь восстание Скайнет не могло бы стать причиной оставления комплекса. А вот вариант с Красной Королевой уже смотрелся более правдоподобно. Только тут должна была быть не вирусная или бактериологическая угроза, а какой-нибудь инфернальный прорыв по типу Дума. То есть, эксперименты с одним из вариантов телепортационной установки привели к открытию прохода неизвестно куда, но в результате оттуда хлынул поток потусторонних сущностей, в том числе и умеющих подчинять себе чужие разумы и захватывать тела. Оттуда у автоматонов аванпоста и протоколы подавления одержимости, а также артефакты стабилизации реальности. И вот один из параллельных проектов создания боевых единиц на основе слизней и автоматонов, зафиксировав проникновение на объект явных агрессивных чужаков, которые принялись уничтожать персонал, запустил протокол защиты, к сожалению, еще недоработанные с большим количеством дыр в логике. В результате, посчитавший, что вторжение идет с поверхности, командовавший БМ этого проекта разум принялся воевать со всеми и прорываться ко входу, чтобы воспрепятствовать дальнейшему проникновению чужаков. Подобный сценарий объяснит множество допущенных им оплошностей в логике и позволит оставить все так, как есть, не привнося дополнительных изменений. Заодно это объяснит, почему атака была такой растянутой в пространстве и БМ не производили тотальную зачистку, у них была другая задача. Ну а когда центральный контролирующий разум был поврежден или уничтожен, тут подземелье еще не решило, его боевые группы перешли на автономный режим, принимая самостоятельные решения по своим дальнейшим действиям. Таким образом это объяснит, почему все БМ оказались разбросаны по разным этажам и больше не пытаются прорваться наверх. Но возвращаясь к магистрам и их прорыву вниз, чтобы закрыть или запечатать тот самый портал, из которого и шло вторжение, поднатаскавшись в организации различных приключений, в том числе и волшебных, которые оно организовывало для своей королевы-фей, подземелье задумало одну интересную идею, которая уже будет вполне себе в духе магистров и отлично подходит для появления тех самых записок об их походе. Идея была одновременно сложной и простой, и заключалась в создании комнаты сохранения, как в биологической опасности, она же обитель зла. Якобы, понимая всю сложность лежащей перед ними задачи, магистры использовали один из ультимативных артефактов, создав комнату вне пространства и событийности, в которой можно было в буквальном смысле сохранить свое состояние, чтобы в случае своей смерти снова начать с этой точки. Правда, назад во времени она не переносила, зато позволяла подгрузиться после своей смерти со всеми вещами, которые у тебя были в момент создания записи. Кстати, механизм сохранения должен был иметь ограниченное количество применений, так что подобные записи нужно было делать очень осторожно, чтобы в сложной ситуации не остаться без возможности вернуться. Но кроме записывающего артефакта, работу которого уже не проверишь, так как расходников к нему больше нет, в комнате должен был быть и ящик, который существует хоть и внутри комнаты, но сам по себе, так что положив в этот сундук предмет, ты мог забрать его из любой его проекции в любой другой комнате. И вот такие комнаты и должны будут находить авантюристы, обнаруживая в них постепенно все больше заполняющийся дневник погружения, в который различные магистры записывали бы ход своего спуска. В первой комнате была бы сделана только первая запись, про то, что они удачно спустились до 13 этажа и осмотрели город, в котором до сих пор идут бои всех со всеми. Автоматоны охраны отбиваются от атак БМ и инферналов. БМ сражаются против инферналов и пытаются прорваться наверх, а инферналы просто уничтожают все, что мешает им делать, что они хотят. И в каждой последующей комнате этот дневник будет находиться вновь, только с дополнительными записями. При этом, если они заберут дневник с собой, то в тот момент, когда они будут находить следующую комнату, предыдущий дневник будет исчезать, так как в реальности может существовать только один дневник. Таким образом, перед авантюристами будет разворачиваться история похода магистров, и можно будет примерно сравнить, насколько сейчас было безопасно, по сравнению с тем, что тут происходило давным-давно. Часть 195. Проснувшись, Чесанна потянулась, счастливо улыбаясь, и приподнялась на руках, чтобы посмотреть на своего мужчину. И да, она определилась и перестала страдать фигней, приняв сложившуюся ситуацию как она есть. В конце концов, если ей это нравилось, а сам хранитель не скрывал, что она его привлекает, то почему она должна ограничивать себя? Тем более, что этот мужчина был интересен ей не только в постели, с ним можно было поговорить и посоветоваться, а еще, у него был достаточно высокий статус, чтобы их связь не выглядела чем-то таким, что нужно стараться не афишировать, а то, что он монстр. Так она отлично знала, что некоторые жрицы ублажают прибывавших в храмы ангелов своих богов, и никого это не напрягало, хотя те формально были точно такими же монстрами, как и создания подземелий. Тем более, что у них с хранителем вполне себе нормальные для мужчины и женщины взаимоотношения, а не исполнение ей роли шлюхи для посланца ее бога. Поэтому, пусть те, кому это не понравится, идут лесом, а она будет жить той жизнью, которую она сама считает правильной. Тем более, в подземелье ей никто не указ, и она ведь не собиралась переезжать к хранителю, а только ночевать у него иногда, а в остальное время живя в своей комнате. Доброго утра, смотревший на нее хранитель провел пальцем ей по позвоночнику, вызвав легкую дрожь в теле. Доброе, подавшись вперед, она впилась в губы своего мужчины поцелуем. Дела ведь никуда не денутся, а значит, она вполне себе может позволить себе еще немного отдыха. Глядя на бушующий по ту сторону телевизора последний шторм, Чесанна внезапно поняла, что с начала изучения подземелья вообще-то уже прошел год. Но самое удивительное, что за это время они спустились только на 11 этажей. Точнее, это должно выглядеть удивительно для тех, кто не знает, что же это за такое подземелье, меряя его теми же рамками, что и все другие подземелья. А вот для тех, кто был в курсе дела, даже такой прогресс выглядел достижением. Ведь это только если смотреть на то, как они сейчас ловко расправляются с грызунами и слизями-мутантами 10 этажа, можно было подумать, что это легко, но вообще-то освоение каждого этажа оплачено смертями десятков альвов. Только за эту зиму, пока они изучали 10 и 11 этажи, они потеряли почти три десятка сородичей, да еще Хельвард потерял троих людей. И если на людей альвам так-то было плевать, то вот гибель каждого альва была, если и не трагедией, то значительной утратой. Ведь зимой восполнить потери было невозможно, а новые бойцы прибудут только с началом судоходства. Но и обойтись полностью без жертв, как она теперь понимала, у них бы не получилось, ведь они все слишком расслабились. Когда альвы только появились в этом подземелье, они действовали очень осторожно, как и положено действовать в неизученных подземельях. Но потом они обнаружили, что четвертый и пятый этажи безопасные, а шестой почти полностью безопасный, так как реально пытающиеся тебя убить монстры обитали только в последней комнате тренировочного уровня шестого этажа. Ну еще можно было помереть на арене, но это уже к самому подземелью относилось довольно условно, так как тут уже ты сам выбирал, какой уровень опасности ты получишь. А потом был лабиринт, в котором они потеряли целую группу. К счастью, после этого они подошли к организации прохождения лабиринта со всей серьезностью, так что пропавших больше не было. Но восьмой этаж, в силу своей специфики, все же собрал свою жатву. Но тут уже ничего нельзя было сделать, так как они не могли запретить проходить полосу препятствий. А учитывая, что туда полезли не только владельцы ключей, но и обычные искатели, то такое маленькое количество смертей было даже немного странным. По сравнению с предыдущими этажами, на девятом они практически никого не потеряли, но тут спасибо стоило сказать полосе препятствий, которая не позволяла попасть на девятый этаж большей части альвов, так что туда ходили либо самые сильные и опытные, или те, кто умел работать группой, и потому их приглашали с собой те, кто таки добрался до испытания. Так что потерь было немного, ведь всегда было кому помочь и подлечить. Зато вот десятый этаж сразу же собрал богатый урожай, так как привыкшие к относительно безопасным столкновениям с големами на верхних этажах львы не восприняли обычных на вид грызунов за угрозу. Да и слизи были достаточно привычным соперником, от которого никто не ждал чего-то действительно необычного, за что и поплатились. Именно на десятом этаже они понесли самые значительные потери, но зато это напомнило им, что вообще-то они в подземелье, а не дома в тренировочном лагере, так что на одиннадцатом у них было только две исчезнувшие команды, что учитывая регулярно появляющиеся исчезающие коридоры и иногда попадающиеся по ту сторону очень необычные ситуации, было практически без потерь. О чем задумалась? Поинтересовался хранитель, наливая ей в кружку сладкий охлажденный отвар с пузырьками. Да вот, думаю, что скоро тут прибавится народу, который обязательно не поверит нашим предупреждениям и обязательно начнет умирать. Это да, хорошо, что успели частично отремонтировать систему охраны, так что не придется теперь самому ходить или ученика отправлять, чтобы навести порядок, покивал хранитель в ответ. Но есть в этом и положительный момент. Это же какой, удивилась женщина. Так хоронить же никого не надо, и отчеты писать, ведь они же не ученики, а значит на балансе не числится, удовлетворенно сообщил монстр, с наслаждением вгрызаясь в сооруженные из хлеба, твердого сливочного масла, рыбного копченого мяса и какой-то зелени бутерброд. Это тебе не надо, а мне приходится организовывать расследование по выяснению обстоятельств их исчезновения, пожаловалась Чесанна. На это хранитель только пожал плечами, демонстрируя свое отношение к проблемам, с которыми он никак не мог помочь. Такой подход немного коробил, но с другой стороны, ее ведь тоже не волновали проблемы, которые регулярно приходилось решать ее мужчине. То были его проблемы, а это ее, и каждый должен был сам их решать, так как иногда было сложно даже понять, в чем же там проблема. Вот если ты можешь помочь, то это другое дело и нужно предложить помощь, пояснив, что можешь сделать, а если не можешь, то и лезть не стоит. Закончив завтракать, Чесанна направилась в мастерскую, которая располагалась на этом же этаже. В свое время хранитель почти полностью передал ее под руководство одного из дворфов, где тот и занимался изготовлением всякого разного, что не требовало нагревания заготовки и можно было обойтись только резкой, сверловкой и шлифовкой. А так как он был единственным, кто имел сюда доступ, то было решено именно эту мастерскую использовать для разработки и создания артефакта воскрешения. Для этой цели половина немаленького помещения была очищена от всех инструментов, щитов, станков, столов и верстаков, после чего гигантские слизи-мутанты притащили откуда-то здоровенную белую каменюку в виде идеального прямоугольника. Она была уложена на пол с ориентацией на какие-то только хранителю понятные ориентиры, после чего он объявил, что это будет их ритуальный стол. Он также предоставил огромное количество инструментов, которыми им предстояло работать, и только на то, чтобы освоиться с их использованием, им понадобилось 6 дней. К счастью, дварф Тек уже довольно далеко продвинулся в своем обучении, так что очень быстро понимал предназначение того или иного инструмента и как им правильно пользоваться, после чего помогал понять это и остальным. Сама Чесанна очень радовалась, что тоже начала проходить полноценное обучение, так как это очень помогало в понимании предлагаемых дворфами решений, да и с инструментами она разобралась первой после дворфов. Понятное дело, что наносить хоть какой-то рисунок на камень, а тем более выбивать его, никто не спешил, ведь ритуал пока еще находился в стадии разработки, а значит многое может быть переиграно и переделано. Поэтому камень был накрыт огромным листом картона, поверх которого уложили несколько листов пергамента. Именно на этом пергаменте и выполняли временный рисунок, заменяя те листы, на которых оставалось слишком мало места для исправлений. Постепенно у них вырисовывался очень сложный контур, причем не только будущего артефакта, но и необходимой оснастки для стола, на котором этот артефакт впоследствии будет изготавливаться. Что интересно, самым довольным от происходящего был Надрин. Это было странно и непонятно, но знакомясь с тем, как идет разработка артефакта, он всегда выражал удовлетворение, а когда он рассматривал их каракули, то даже принимался напевать себе под нос что-то веселое, причем явно из местного репертуара. И кстати, именно он внес идею, которая немного меняла их план, но от этого тот только выигрывал. Для начала, он предложил не делать переносной артефакт, как они хотели вначале, а создать в одной из комнат подземелья стационарный артефакт воскрешения. Это было намного проще, ведь благодаря большим размерам можно было не переживать о проводимости потока, из-за которого переносной артефакт может очень медленно работать или вовсе выйти из строя. Но сам артефакт он предложил сделать разборным, то есть несколько ключевых частей должны будут выниматься. И именно в таком виде, без ключевых элементов, этот артефакт и будет найден кем-то, кто получил доступ, например Вайкрис. Все уже привыкли, что она часто открывает новые двери, находя ранее неизвестные, поэтому никто не удивится. Само собой, что найденный непонятный артефакт будут изучать, а так как в нем будут элементы, похожие на используемые дворфами руны, то их тоже привлекут к исследованию. Это позволит впоследствии объяснить появление копии этого артефакта у дворфов, мол, изучали, разобрались и воссоздали. А так как без ключевых элементов артефакт работать не должен, то и его предназначение понять не получится. А потом, специально отобранные группы будут якобы находить недостающие элементы в исчезающих коридорах, ведь никто же не сможет проверить, что они там вынесли на самом деле. А уже потом, набив руку и решив многие проблемы, которые обязательно вылезут, можно будет создать и переносную версию артефакта, и даже индивидуальную, чтобы его можно было незаметно носить при себе. Идея всем понравилась и была принята за основу проекта. Правда, хранитель при этом смотрел на Надрина странным взглядом, но поддержал проект. А потом, когда она, будучи с ним наедине, спросила о такой его реакции, он пояснил, что вообще-то стационарные воскрешающие артефакты так существуют. А на ее вопрос, почему он тогда согласился помочь им в их возне, ведь можно было просто показать артефакты все, хранитель ответил, что это нужно для них же самих, чтобы лучше понять накладываемые подземельями, различными богами и другими сильными духами, на процесс воскрешения ограничения. Ведь викинет сам дошел до возможности использования воссозданного им навыка не только для лечения, но и для возвращения вроде как убитого к жизни. Точно так же он сам дошел и до идеи создания специального артефакта для задействования этого навыка. И вообще, предложенный Надрином план действий был отличным способом наладить взаимоотношения между разумными разных рас, что обязательно сыграет положительную роль в будущем. Чесанна, после такого откровения, задумалась о том, какие ограничения могут быть у придуманного викинидом способа воскрешения и пришла к выводу, что самое очевидное – это время. Ведь насколько она разобралась, этот навык работал только с телом, а значит, если душа улетит, то воскресить уже не получится. Когда она высказала эту версию, то хранитель на это посмеялся и пообещал показать один интересный фильм, «Кладбище домашних животных» называется. И когда она посмотрела эту иллюзию, которая рассказала про историю с воскрешениями, то была не на шутку встревожена. Ведь если в фильме была показана правда, то это значит, что воскрешенные могут быть немного не теми, кого воскрешали. Так что она сразу же начала задавать викиниду различные уточняющие вопросы, на которые у него на тот момент ответов не было, так что он задумал провести целую серию экспериментов. Вот только у него не было нужных специалистов под рукой, так что он не мог проверить, насколько дух воскрешенной рыбы соответствует тому, который у нее был до отсечения у нее головы. Но появление новых знаний и возможных проблем не повод, чтобы останавливать работу. Просто теперь нужно будет вначале провести исследование по этому поводу, чтобы выявить проблему и найти способ ее решения. Да и даже если они некоторое время не смогут использовать навык воскрешения и созданный для его применения артефакт, то это совершенно не повлияет на воплощение разработанного ими плана, просто его нужно будет немного подкорректировать. Чем больше Бер наблюдал за своей соседкой по блоку, тем больше она вызывала у него вопросов. Взять, например, ее неспособность замечать аномалии, пока ей на них не указать. При этом это никак не мешало ей свободно ходить по разрушенному заводу. И ведь она не обходила аномалии, нет, она их просто не замечала, в полном смысле этого слова. То есть, она не только не видела и не слышала их, но и никак не взаимодействовала с ними, спокойно проходя прямо сквозь любую аномалию, и та не срабатывала. А ее способность находить нужное ей, это могло быть что угодно: цветы для венка, родник с чистейшей водой для утоления жажды, легкий ветерок, чтобы ее платье красиво развивалось. Казалось, что любой предмет или явление, которые могли ей понадобиться, будут найдены буквально на расстоянии нескольких шагов. Например, когда она гуляла по разрушенному заводу, то захотела есть и тут же нашла какой-то сладкий плод, который Бер никогда не видел, да и сама девушка тоже. Но при этом ее это совершенно не удивило, и она с радостью слопала его, утолив голод. К этой же категории стоило отнести и появлявшихся возле нее маленьких крылатых человечков, которых девушка называла феями, и которые очень не любили показываться на глаза посторонним и умели очень хорошо растворяться в окружении, в буквальном смысле становясь невидимыми. Заметить их в таком состоянии можно было только по повышению влажности воздуха в этой области. При этом, оно происходило не в одном месте, а в приличной области, что затрудняло его обнаружение. И опираясь на свои ощущения, парень сделал предположение, что на самом деле настоящие феи – это вот та самая область и есть, а фигурки человечков не больше, чем иллюзия, нужная для того, чтобы их не пугались. Впрочем, хоть ему и было интересно, но особо он в дела девушки и феи не лез, ведь было понятно, что пещера одарила ее чем-то необычным, а феи были такими же местными жителями, как и слизни с грызунам, лягушками и прочей живностью. Он же не лез к тем же лягушкам, так почему он должен влезать в дела фей? Тем более, они пока не давали повода для подобного, занимаясь своими делами и не мешая всем остальным. Единственный, кто немного страдал от их действий, был Апрентис, но там, как Бер понял, было что-то связанное с конфликтом Эльги и Орка, поэтому парень не стал вмешиваться. Тем более, что Орк был последователем особого пути, так что такие мелкие неприятности должны будут только пойти ему в плюс, позволяя закалить выдержку. Но несмотря на то, что он занял позицию невмешательства, парень не переставал думать о возникшей ситуации и пришел к выводу, что на самом деле пещера предоставляет намного больше путей, чем могло показаться на первый взгляд. Ведь практически все альвы, получившие возможность познать учение о путях, зацикливались на какой-то одной идее, становясь на очень узкую тропинку. Да, на своем пути они были очень даже сильны, но вместе с тем и сильно ограничены, ведь как ты влияешь на путь, так и путь влияет на тебя. В то же время его собственный пример, а также пример Микиады и этой девушки, отлично показывали, что существовали и намного более странные пути. Причем если его путь был обусловлен тем, как он понимал и принимал пещеру, а у Микиады большую роль играли ее прошлые знания и умения, то эта человеческая девушка только-только освоила самые азы волшебства и вообще не понимала, что же именно она делала, и насколько это невероятно. А вообще, в последнее время у Бера было много причин для удивления, и помимо творимого девушкой и ее феями, тот же 12-й этаж заставлял его снова чувствовать себя тем деревенским пацаном, который впервые спустился в пещеру ниже 3-го этажа и с удивлением рассматривал огромный зал парка, с его прудами и тогда еще не работающими фонтанами. Он снова удивлялся новому, даже несмотря на то, что уже видел все это в своих видениях вероятного будущего. Вот только одно дело увидеть часть емкости для разведения рыбы в видении, а совсем другое увидеть ее вблизи и осознать ее размеры. Да в единственной такой емкости можно было утопить всю их деревню, вместе со скотиной, домами и землей в придачу. И пусть все три этих зала занимали меньшую площадь, чем один большой зал парка, но за счет высоты помещения и расположения мостиков с лестницами в несколько ярусов, создавалось впечатление огромного пространства. Тут реально можно было заблудиться, если не знать правильных путей, ведь из-за круглых боков емкости и отсутствия углов было очень сложно определиться с направлением. А уж что из себя представлял жилой сектор, это вообще отдельный разговор, с его многочисленными запутанными коридорами, лестницами и ведущими непонятно куда лифтами. И ведь гоблины как-то ориентируются в этом хитросплетении ходов. Причем ориентировались они всегда с учетом появления или исчезновения какого-то из ходов, стен или дверей. Но больше всего его впечатлил, конечно же, 13-й этаж. Точнее, даже не сам этаж, так как он увидел только один его уровень – опытный завод, а остальная часть этажа находилась по другую сторону идущего из завода коридора. Вот только этот коридор был завален, и у Бера не было желания его расчищать или пытаться проскользнуть на другую сторону, ведь аномалии были не только в зале завода, но и в коридоре и даже под завалом. Проверять же на собственном опыте, что произойдет, если произвести скольжение прямо через аномалию, у него не было никакого желания. Поэтому он ждал, пока эльвы разберут первый завал и можно будет пойти посмотреть на описанный Микиадой транспорт и имевшуюся там аномалию. А пока он развлекался, изучая имеющиеся на территории уничтоженного завода аномалии, то, какие странки из них можно получить и какие для этого нужны условия. Правда, кроме отдыха и тренировок было у него и одно дело, которым он был вынужден заняться. Конечно, он мог уклониться от него или просто отказать, но просьбу передала Микиада, и он решил сходить, и как минимум поговорить. И хотя он относился к альвам с заметной неприязнью, но просьба помочь с созданием артефакта для воскрешения вызвала у него интерес. Правда, вначале он пообщался с самим автором идеи, и только когда узнал, что он разработал новый навык на основе найденных в библиотеке знаний, согласился помочь. Ведь хоть сами альвы и их дела его и не интересовали, но вот знания из пещеры были бесценными сокровищами, которыми пещера делилась с ними, а значит и пренебрегать ими было бы ошибкой. А идеи, высказанные этим альвом, были довольно интересными. Даже он, не сильно разбиравшийся в обычном волшебстве, отлично понимал, насколько невероятные возможности получит тот, кто освоит их на практике. Его нельзя будет убить, нанеся смертельную рану, так как даже разрубленная голова не будет проблемой. Он сможет протиснуться в любую щель, он сможет сгибаться как угодно, и ему не будут страшны внутренние черви, которые любят селиться внутри людей и животных, ведь он сможет выкинуть их из своего тела без всяких проблем. Но вместе с тем у этого навыка есть и недостаток, правда, связан он с недостаточным самоконтролем. Например, потерявший контроль пользователь этого навыка может стать похожим на монстра или вовсе развалиться на куски. Так что если этот навык попадет в руки обычных разумных, не прошедших местную школу самоконтроля, то они легко могут устроить наверху что-нибудь неприятное. А уж если им овладеют какие-нибудь фанатики, то можно ожидать настоящих крестовых походов, про которые рассказывал наставник.